арабскому бюро. Но признайтесь, ведь сбор этих сведений не единственная цель предпринятой вами поездки. Вы геолог, мой друг. И вы увидели в этом поручении возможность, исполняя общественное задание, отдаться интересующим лично вас исследованиям. Никто не станет вас порицать за то, что вы смогли сочетать служение Родине с собственными научными интересами. Но только ради Бога не отрицайте, мне не нужно другого доказательства правильности моего предположения, кроме того, что мы в данное время находимся у отрогов Тифедетского хребта, несомненно представляющего исключительный интерес геологической точки зрения, но тем не менее расположенного в добрых полутораста верстах от официально утвержденного вашего маршрута. Надо было отдать ему справедливость. Трудно было придумать более вежливую форму, чтобы побить противника его же оружием. Но я еще не сдавался и, обороняясь, продолжал нападать. Должен ли я заключить из ваших слов, что истинные мотивы вашей поездки мне неизвестны, и что у них нет ничего общего с теми, которые являются, так сказать, официальной целью вашей командировки? На этот раз я зашел слишком далеко. Я почувствовал это по серьезности, которой был проникнут ответ Моранже. «Нет, мой друг, вы не должны делать такого заключения. У меня не было ни малейшего желания пускать в ход обман и мошенничество, чтобы ввести в заблуждение почтенные учреждения, почтившие меня своим доверием и предоставившие мне средства для совершения этой поездки. Задача, выяснение которых их интересует, я попытаюсь разрешить самым исчерпывающим и добросовестным образом». Но я не стану скрывать от вас, что одновременно и параллельно я собираюсь заняться исследованием, имеющим чисто личный интерес для меня. Если хотите, назовем это исследование моей целью, хоть это и не особенно лестно меня аттестует, в то время как официальные задания служат только средством, ведущим к этой цели. Не будет ли нескромно спросить вас, какова же эта цель? «Нисколько», — ответил Моранж. «Мы находимся уже невдалеке от Шиксала. Вскоре мы должны будем расстаться. Человек, которого первыми шагами в Сахаре с таким искусством и заботливостью руководили вы, не вправе ничего скрывать от вас. Мы сделаем привал в выемке Уэде, покрытой чахлой растительностью. Бивший невдалеке родничок был окружен со всех сторон шапкой зеленых деревьев. Развьюченные и стреноженные на ночь верблюды паслись на лугу, жуя колючие пучки хада. Гладкие черные склоны Тифедеста почти отвесно поднимались к небу над нашими головами. В неподвижном воздухе столбом взбирался к небу черный дым костра, на огне которого Буджема готовил наш обед. Кругом царила мертвая тишина, не нарушаемая ни единым порывом ветерка. Прямой, как колонна, дым костра медленно поднимался по прозрачным ступеням небосвода. «Слышали ли вы когда-нибудь про атлас христианства?» — спросил Моранж. «Как будто да. Если я не ошибаюсь, это географический атлас, издаваемый монахами-бенедиктианцами под редакцией некоего отца Гранже». «У вас превосходная память», — сказал Моранж. «Разрешите мне осветить вам некоторые детали этого вопроса, с которыми вы, вероятно, слабо знакомы, так как у вас не было тех оснований, что у меня близко интересоваться им. Атлас христианства имеет в виду проследить распространение нашей святой религии по земному шару во все времена».